Хех, но знаешь, что Гордон Экснер сказал в своей последней работе, написанной им перед смертью? Он отказался от этих слов и заменил их следующими. На самом деле, все это не более чем 20 миллиардов различных проявлений одного человека. Все люди одинаковы. Прости, Айви, но я все еще воспринимаю мое падение на свой счет. Я не могу выбраться сама из этой трясины. Нет, не так, я не хочу выбираться сама. Джей загнал меня вниз и исказил мой разум. Теперь мне нужен тот, кто вытянет меня вверх. Хе-ха-ха. И я не знаю почему, но я чувствую, что Алекс, именно тот человек, кто вытянет меня к свету. Подняла она глаза вверх и попыталась ухватиться за невидимое солнце. И я надеюсь, что это так. Тяжело вздохнула Плющ, обняв свою подругу. Еще он сказал, что ты хочешь выйти отсюда. Конечно, громко крикнула Арлекин, вернув себе жизнерадостное настроение. Я уже подала документы на психологический тест. Я без труда смогу пройти его. Но даже если я сделаю это, не думаю, что смогу сразу же выйти. Этот Хьюго Стрэндж, скорее всего, не позволит мне это сделать. Но я не унываю, он не сможет держать меня здесь вечно. Тем более у меня уже есть план. Но хватит говорить обо мне, лучше скажи, что насчет всего этого думаешь ты. Не собираешься свалить из этой психушки? Я отличаюсь от тебя. Я мета-человек. За мной внимание гораздо пристальнее. Мне не позволит просто так разгуливать на свободе. А ты не надумала измениться, Айви? Отныне я на стороне хороших, похлопала себя блондинка в грудь. Ты же не оставишь меня одну в этих страшных дебрях? Я понятия не имею, как теперь это, быть хорошей. Если ты составишь мне компанию, то мы сможем поддержать друг друга в тяжелый час. Я более чем уверена, что могу случайно сорваться и кому-то начистить рожу. Твоей задачей будет остановить меня, чтобы я, не дай бог, не прикончила бедолагу. Ведь теперь я добрая, как-никак, соединила она руки в молитвенном жесте. Лишь нимба над головой не хватало, чтобы закрепить образ невинного ангела. Я сделала много дурного в этой жизни. Мои поступки невозможно искупить, и я не собираюсь этого делать, провела Эйсли рукой по свисающим лианам. Все, что я делала для них, моих зеленых деток. Кто-то может считать мои поступки злыми, но я иного мнения. Люди причинили нам вред, мы лишь возвращали им должок и искали свое место в мире. И даже если бы я хотела измениться, меня все равно не выпустят из этих стен. Если я сама не решу выбраться, произнесла она холодным тоном. Погоди, а разве Алекс не предлагал тебе выйти отсюда? Если ты согласишься помочь ему с каким-то проектом и станешь хорошей, я не верю его словам. Как он может вытащить меня отсюда? Он достаточно знаменит у нас в городе, и потом я слышала, что он имеет связи с верхушкой Готэма. Думаю, ему вполне под силам вытащить тебя. Но это же глупо. Что он собирается делать, если я обману его, воспользуюсь им и сбегу? Он об этом не подумал, из-за этого я ему и не доверяю. Не собиралась уступать мать природы. Он не дурак, Айви. Возможно, он просто верит в тебя, верит, что ты ему поможешь. Доверие. Хех, в наше время это дорогого стоит. Особенно по отношению к таким, как мы, счастливо молвила Харли. Разве мы не должны ценить это? Люди заочно считают нас преступным мусором, и это оправдано. Но я рада, что хоть кто-то может дать нам еще один шанс. Шанс все исправить. Именно потому, что таких людей очень мало, а может и вовсе нет. Этот Алекс Ритой выглядит подозрительно. Брось, это просто говорит за тебя твоя ненависть к мужчинам. Ты просто боишься еще раз довериться кому-то, особенно если этот кто-то мужского пола. Харли, ничего в этом мире не бывает просто так, уж тебе ли этого не знать, сказала Памела строгим тоном, словно учитель. У всего есть цена, и этот Алекс, он хотел, чтобы я помогла ему с каким-то проектом. Думаешь, он бы стал меня о чем-то просить? Не будь я ему нужна, он не станет помогать тем, от кого ему нет никакой выгоды. Так какая ему выгода от меня? Спросила Клоунесса у своей подруги. Он обещал помочь мне, когда я отсюда выйду. Обещал дать мне работу, которая мне придется по душе. Я сомневаюсь, что ему будет от меня какая-то польза. Скорее наоборот, я принесу ему тяжелый груз и скину на его плечи. Ты должна понимать, что приняв меня, он потенциально сделал Джокера своим врагом. Не знаю, как ты, но я считаю это храбрым поступком. Скорее суицидальным, съязвила мадам Растительность. Я не знаю, какие игры он играет, но он не затянет меня в свою партию. Айви, неужели ты планируешь провести в этой дыре вечно? Я выйду. И что потом? Бэтмен вновь запрет тебя обратно, ты просто пойми, у тебя неограниченный потенциал. Ты можешь творить удивительные вещи, которые поразят мир. И Алекс тот человек, кто может тебе в этом помочь. Не отказывайся. Просто поразмышляй о том, как может измениться твоя жизнь. Все зависит от твоего выбора. Я уже сделала свой выбор и, надеюсь, сделала его правильно. Но одно я знаю наверняка. Если бы я не сделала шаг, ничего бы так и не изменилось. Глава 62. Сумасшествие. Темные тучи нависли над безутешным зданием, не желая пропускать в нее лучи утреннего солнца. Не хватало лишь раската грома с молниями, дабы дополнить общую картину. Ничего не поменялось с моего последнего визита. Аркхем все так же чарует своей сумасшедшей атмосферой абсолютного отчаяния и безнадеги. Шик и блеск, как говорится. Хватит любоваться видами, пора бы окунуться в это безумие с головой. Сегодня я приехал сюда, чтобы еще раз переговорить с ядовитым плющом. Не знаю, удастся ли в этот раз убедить ее поверить мне, или же мне снова придется вернуться ни с чем. У входа я вновь столкнулся с моим закадычным другом. Без понятия, как его зовут, но думаю, это роднит нас еще больше. «Здравствуй, дружище!» — крикнул я суровому охраннику. «Как у тебя дела? Скучал? Я точно нет. И вам не хворать!» — произнес мужчина, чей левый глаз стал непроизвольно дергаться. «Предъявите ваш пропуск, документы, а также бумагу о вашем медицинском состоянии, в особенности, о ваших психических заболеваниях. Эй, я совершенно здоров. То, что вы не знаете о ваших болезнях, не значит, что их нет», — отрезала нахальная морда. «Извини, ты не восполнишь пробелы в моей памяти о том, где именно указывалось, что мне необходимо предъявлять нечто кроме пропуска». Между нами стали искрить самые настоящие молнии. «Пропуск вашей спутницы», — охранник перевел взгляд в сторону моего телохранителя. «Вы же не думали, что я отправился в это место без сопровождения? Во время последнего визита в это чудесное заведение, я был весь на иголках, потому я никак не мог отказать себе в удовольствии взять с собой кого-нибудь для компании. Как же мне повезло, что я нанял Бордо, теперь мы будем мучиться здесь вдвоем. Я искренне рад, что страдаю не один. Разумеется, вот ее пропуск, и мой заодно», — передал я, — «так нужные ему бумажки. Можете входить», — заключил страж, лицо которого стало мрачнее, чем тучи над Аркхимом. «Ну ладно тебе, чё ты такой серьезный, лучше скажи, как тебе здесь работается?» «Не вашей задницы дело», — бросил он, чей уровень раздражения рос. «Понимаю, можешь не объяснять. По твоему лицу понятно, что ты лох по жизни», — сообщил я невозмутимым тоном. «Но это к делу не относится. Слушай, друг, забыл, как тебя там?» «Аарон Кэш», — представился охранник. «Да, точно. Знакомься, мой телохранитель, Александра Бордо. Саша, это мой дорогой друг Аарон», — познакомил я двух людей, предоставляющих услуги по охране. Не обращая внимания на то, что мы постоянно собачимся, в действительности, Аарон во мне души не чает. «Будь моя воля, я бы превратил его в удобрение для дерева Амадея», — указал он большим пальцем в сторону здоровенной секвойи, растущей прямо перед зданием больницы. Ее посадил основатель этой лечебницы, Амадей Аркхем. Ходят слухи, что он прорастает благодаря несчастным, закопанным прямо под его корнями. «Милое деревце», — прокомментировала Бордо с загадочной ухмылкой. «Да хватит вам», — вмешался я. «Кэш, у меня есть для тебя небольшая просьба. Будь добр, выручи друга. Мы же с тобой прошли через столько подколов, дискуссий и издевательств. Мир», — протянул я руку в знак дружбы. «Чего тебе надо?» — спросил Аарон, проигнорировав мой добрый жест. «Все просто, не мог бы ты. Таможенный контроль остался позади, и вот мы с Сашей внутри психиатрической лечебницы. Пожалуй, стоит прекратить созерцать голые стены и отправиться искать сотрудников в белых халатах. В прошлый раз мне не довелось встретиться с начальником этого сумасшедшего дома, и слава богу, как говорится. Честно признаться, я вовсе не горю желанием знакомиться с ним. Спросите, почему? Да потому что не хочется мне встречаться с психопатом, которого самого впору в одну из здешних камер засунуть. Я говорю непосредственно об одной из самых опасных криминальных личностей Готэма, Хьюго Стрэнджи. Будет лучше, если мы и вовсе никогда не пересечемся. Вот и нужный кабинет. Думаю, здесь я найду человека, способного организовать мне встречу с пациентами клиники. Что ж, заходим. Вот черт, то чувство, когда упомянул говно, а говно за дверью, — прошептал я себе под нос. К нам навстречу шел лысый мужчина с кустистыми бровями, в толстых очках и заросшей густой бородой. Как и у остальных сотрудников данного заведения, на нем был белый лабораторный халат. «Могу поинтересоваться, что вам угодно», – вежливо заговорил мужчина, с гордой осанкой. «Я Хьюго Стрэндж, главный врач и управляющий лечебницей Аркхем. Приятно познакомиться, меня зовут Алекс Рид», – вернул я вежливое обращение. «Ах да, меня уведомили о вас. Вы ведь у нас не впервой, верно? К сожалению, в прошлый раз я отсутствовал и не смог поприветствовать вас». «Ничего, уверен, у вас была веская причина. Я прибыл сегодня, чтобы встретиться с некоторыми пациентами, с теми же, что и в прошлый раз», – уточнил Хьюго, явно разузнавший о деталях моего прошлого визита. «Да, с теми же. Позвольте полюбопытствовать, откуда такой интерес к этим психически нездоровым людям, мистер Рид?» – спросил Стрэндж, заложив руки за спину. «Любой человек на вашем месте держался бы подальше от тех, кто взял их в заложники, а уж от той, кто в состоянии подчинить своей воле любого мужчину и говорить не стоит. Но все же вы здесь. Я не люблю следовать по протоптанным путям. У меня свои мысли относительно моих действий». «Хорошо», – протянул главврач, явно недовольный моим ответом. «Эх, вот так всегда, только рассчитывал на то, что этой двуличной фигуры здесь может не оказаться, как он тут как тут. Прям по часам. Доктор Хьюго Стрэндж – весьма неоднозначная личность. Даже не могу четко его охарактеризовать. Его планы всегда сумбурны и зачастую непонятны. Он проводит над своими пациентами разного рода эксперименты, для каких именно целей не совсем ясно. Возможно, он хочет выяснить все тонкости человеческой души. Ведь где еще зарыты неведомые для обычных смертных знания, как не в человеческой душе? Знание – одна цель, которую неустанно преследует этот шизофреник с докторской степенью. Другой целью является летучая мышь Готэма. Как говорил сам Хьюго, Бэтмен – единственный человек с воображением, достаточным для того, чтобы ощутить истинную природу наших планов. Именно поэтому он так им одержим. Думаю, точнее всего описать данного персонажа словами «хитрый, скользкий ублюдок». К слову, в комиксах он один из немногих, кто смог раскрыть личность темного рыцаря. Хм, будем надеяться, что здесь он этого еще не выяснил. «Мистер Рид, это правда, что вы хотите позволить ядовитому плющу покинуть стены лечебницы?» — поинтересовался доктор, пока мы шли в палату к одному из пациентов. «Вы хорошо информированы. Все верно, я надеюсь, что смогу помочь ей осознать свои ошибки и исправиться. Вы совершаете большую глупость, допуская это», — мрачным тоном упрекнул меня Стрэндж. «Вы не осознаете масштаба катастрофы, которую способна создать плющ. Я возьму на себя всю ответственность за ее будущее действие, даже за смерть невинных людей, которые погибнут по ее вине. Я не допущу подобного», — парировал я. «Не всегда мы способны выполнить свои обещания, и вы уж точно не сможете контролировать действия этой экотеррористки. Когда она вновь совершит свои злодеяния, плющ вернется под мою опеку. Ее зовут Памела», — посмотрел я в глаза безумного экспериментатора. «И уж поверьте мне, я прослежу за тем, чтобы вы больше никогда ее не увидели». Похоже, мы дошли. Я остановился напротив двери самого опасного пациента Аркхема. «Как я уже говорил, мистер Рид, не всегда мы можем выполнить свои обещания». Сняв очки, он принялся протирать их подолом своего белого халата. «Будьте осторожны у данного гостя. Его настроение весьма переменчиво, особенно сегодня, ведь за окном начинается гроза. Благодарю за совет, Саша. Ты останешься здесь, я войду один», — уведомил я секьюрити. «Но ведь там, он не причинит мне вреда, не волнуйся», — уверил я несогласную Бордо. «Все будет хорошо, просто подожди меня тут». Я открыл дверь и вошел в обиталище клоуна принца преступного мира. Стоило мне переступить порог, как меня тут же обнял Джокер. «Алекс, я так рад тебя видеть», — стал он хлопать меня по плечу. «Я уж думал, ты больше ко мне не зайдешь. 4 дня прошло, как-никак, но зато посмотри на меня, ничего не замечаешь? На тебе нет смирительной рубашки», — сделал я предположение. «Верно. Ха-ха-ха, я не знаю почему, но в этот раз мои руки свободны. А вот я догадываюсь почему. Чертов Хьюго Стрэндж намеренно не стал одевать Джокера в смирительную рубашку. Не знаю, чего он добивался. Хотел, чтобы Джей убил меня, или чтобы я сбежал, поджав хвост. Неважно, так или иначе, это не имеет значения. Я не опасаюсь возможных последствий. Наверное, потому что верю, что клоун не станет меня убивать. Так, и зачем ты вновь пожаловал в мою скромную обитель? Разве я не могу просто навестить друга? Ау, ты считаешь меня другом? Это так мило, невинно произнес маньяк Готэма. Я был у Харли, и там выяснил, что каждому пациенту Аркхема дают на выбор разные игрушки. Бросил я беглый взгляд на интерьер его палаты. Ты тоже что-то получил, разумеется. В действительности, я просил малый подарочный набор оптимиста, весело поведал Джокер. Но мне его не дали, опустил он плечи от наплывшей грусти. И что же это за набор оптимиста? Веревка, мыло и табуретка. Ха-хе-ха. Но в итоге пришлось довольствоваться лишь книгами. Я прочел «Заводного апельсина», это грандиозный шедевр. Мне он понравился даже больше, чем оно. Я польщен, ведь я написал его для одного читателя. Но надеюсь, ты не против, если я опубликую его и покажу всему миру? Почему бы и нет? Главное, чтобы на обложках было мое лицо. Приложил он корешок к своему виску и улыбнулся. Почему он такой серьезный? На обложке правда красовалось лицо Джокера, только без белого грима и шрамов. Все-таки я делал его под заказ. Джей, я изучил твое дело. Плюхнулся я на стул. Все врачи, у которых ты наблюдался, диагностировали разные типы психоза, начиная с синдрома раздвоения личности и до. Список бесконечен. Спасибо, я стараюсь, и вновь улыбка от уха до уха. Каково это? Жить с постоянным безумием весьма освежает. Этот мир слишком ужасен, чтобы воспринимать его всерьез. Быть безумным, значит отгородить себя от его влияния. Это не так уж и плохо на самом деле. В этом есть свои плюсы. Комедиант сел напротив меня, скрестив ноги. Ты не хотел снова быть нормальным? Ни за что. Это слишком скучно. Без хаоса нельзя в полной мере насладиться спокойной жизнью. Люди никогда не ценят того, чего слишком много. Но когда их привычный уклад жизни резко меняется, все тут же впадают в панику. Они начинают ценить то, что всегда обделяли вниманием, так как воспринимали мирные деньки, как нечто должное. Именно поэтому миру и нужен я, чтобы научить их ценить это, привнося в этот мир частичку хаоса. Это разумно настолько, насколько и безумно, прокомментировал я мотивы собеседника. Да, да, это безумие, абсолютная ересь свихнувшегося террориста. Но понимаешь, в чем ирония? Для всего этого хаоса мне лишь нужен динамит, оружейный порох и бензин. И знаешь, что в них самые лучшие? Они дешевы. Ха-хе-ха-ха-ха-ха. Этот мир прямо так и просит, чтобы я организовал в нем монархию, во весь голос заявил принц преступности, забравшись при этом на свою койку. «Как это случилось, Джей? Почему ты стал таким?» – спросил я, при этом чувствуя себя так, словно стою на тонком льду, готовый в любой момент сорваться вниз, в бездну холодного мрака. Какой еще смельчак и глупец стал бы задавать безумному психопату Готэма столь опасные для здоровья вопросы, кроме меня? Верно, никто. Но у меня в этом свой интерес. В прошлый раз, когда Джокера увозили полицейские, благодаря своей интуиции, я смог ощутить нависший над ним размытый силуэт. Я до сих пор старался не думать об этом, ибо мне еще было рано сталкиваться с чем-то настолько могущественным. Но я понял, что не могу игнорировать это. Мне нужно убедиться, и если потребуется, предпринять контрмеры. Хоть это и звучит абсолютно нелепо, учитывая, против кого я собираюсь их предпринять. Когда я навещал Джея в первый раз, я не смог ощутить этот силуэт, но в этот раз я задействую всю ментальную энергию, что у меня есть. Даже если придется опустошить весь сосуд, наполненный интуицией, я не могу рассмотреть все глазами обычного смертного, поэтому остается лишь одна надежда на мое шестое чувство. Многие задавали мне этот вопрос, ответил злодей, спрыгнув вниз и громким топотом приземлившись на пол. Чтобы довести человека до полного безумия, нужен лишь один плохой день. Вот насколько далек от остального мира я. Всего на один плохой день. Не верится, правда? Но я знаю, что это так. Я могу рассказать. К примеру, готов поспорить на трусы со своими инициалами, что у Бытца точно был плохой день, и тогда все изменилось. Иначе зачем ему наряжаться летучей крысой? Раскинул он руки в стороны. Да уж, один день. Тут же вспоминаются события убийственной шутки, когда он хотел доказать всем, что достаточно одного дня, чтобы пасть в безумие. Я точно не допущу повторения данной истории, ведь я никак не могу допустить, чтобы Барбара оказалась унижена и парализована. Только не в мою смену. Все это время, пока мы разговаривали, Я пытался вновь ощутить присутствие абстрактного существа. И вот, наконец, с моих глаз словно спала туманная пелена, и мне предстал образ девушки. Она смотрела прямо на меня, не скрывая своего искреннего любопытства. По крайней мере, мне так показалось. Ее внешность я мог видеть не совсем отчетливо, за исключением глаз. Один зеленый с серебряными крапинками, а другой синий. Ее внеземной образ дополняли бабочки и рыбки, порхающие и парящие вокруг нее. Получается, я не ошибся. Одна из семи абстрактных существ, олицетворяющих разные аспекты Вселенной. Я и правда увидел ее, младшую представительницу семьи вечных, известную как «Сумасшествие». Глава 63. Мудрец. Поздравляем. Получено достижение. Мудрец. Открыта дополнительная характеристика. Мудрость. Мудрец. Вам удалось узреть одну из тайн Вселенной. Вселенная – бесконечный источник знаний, энергии и материи, и отныне вам открыты пути к пониманию сил мироздания. За это достижение вы получаете плюс 5 очков к интеллекту, плюс 5 свободных очков характеристик. Вы сумели разглядеть один из аспектов Вселенной, вы получаете плюс 3 к мудрости. Новое достижение, и для его получения мне всего-то было нужно лицезреть воочию одно из самых могущественных существ во всей мультивселенной. Конечно, что может быть проще? Система, я тебя ненавижу, но к моему сожалению, без тебя мне в этом мире не выжить, а потому прощаю. Если я правильно понял, то новая характеристика мудрость отвечает за многообразие моих знаний касательно устройств и тайн Вселенной, а также за их верное толкование. Но главное не это, а то, что она открывает мне доступ к энергии мультивселенной, более известной как магия. Другими словами, мудрость демонстрирует количество моей магической силы, иначе говоря, маны. Не всем в этом мире дана возможность овладеть магией. К примеру, Бэтмен не смог обучиться магическому ремеслу, несмотря на то, что он был в хороших отношениях с Джованни Затарой, с его дочерью Затаной, а также с самим доктором Фитом. И дело не в том, что он не хотел учиться, а просто не мог этого сделать из-за низкой магической силы. С момента моего прибытия в этот мир, я часто задавался вопросом, достоин ли владеть магией. Если бы мое тело было непригодно для этого, мне бы пришлось задействовать кучу запасных планов, дабы преодолеть этот сдерживающий меня барьер. Но сейчас проблема была решена. Я ощущал вокруг себя частицы магической энергии, или же в простонародье, маны. Люди называют это магией, но это не что иное, как внутренняя сила Вселенной. Космическая энергия, темная материя, жизненная сила, пространственно-временная аномалия – все это незримые частицы мироздания, из которых и черпают свою силу магии волшебники. Хоть я и стал ощущать ману, увы, колдовать я по-прежнему не в силах. Ощущать одно, а вот применять на практике совсем другое. Я не имею ни малейшего понятия о том, что именно должен делать с этими магическими частицами. Пока я не найду того, кто сможет научить меня упорядочивать окружающий хаос и подчинять себе эту невидимую энергию, для меня все вышесказанное не будет иметь никакого значения. Надо отыскать колдуна, мага или волшебника. Неважно, как он будет себя называть, главное, чтобы научил меня понимать могущество необъятной вселенной. А как именно он будет называть свое ремесло? Колдовством, волшебством или магией? Мне все равно. Так или иначе, думать сейчас надо не об этом, а о том, свидетелем чего я стал. Сумасшествие, одна из семи братьев и сестер, олицетворяющих определенные аспекты Вселенной и обладающих абсолютной силой в своих сферах ответственности. Как бы мне ни хотелось, но мне все же не избежать внимания этой, мягко говоря, необычной семейки. В рамках комиксов DC, вечные существовали с незапамятных времен и считались одними из сильнейших существ всего мироздания. Судьба, смерть, сон, сокрушение, страсть, страдание и сумасшествие. Полный набор, как говорится, и в данный момент я своими глазами лицезрел одного из членов этой сумасбродной семейки. Насколько мне известно, сумасшествие представляет собой все безумие мира. Она вдохновляла и этим самым разрушала личности сотен талантливых людей. Сумасшествие или безумие является антропоморфной персонификацией действия. Собственно, это единственный способ охарактеризовать тот факт, что она одновременно является действием, субъектом этого действия, и в том числе вдохновителем его. За счет такой тройной суперпозиции сумасшествие крайне безумно. Однако история сумасшествия начинается вовсе не с безумия. Когда-то давно, когда даже вечные еще были молоды, Сумасшествие было счастьем. В какой-то момент нечто произошло в ее жизни, и ей пришлось измениться, сойти с ума, чтобы выжить. Что это было за событие, никто точно не знает, даже ее старший брат Судьба. Вроде бы, где-то упоминалось, что счастье в какой-то момент прочувствовало в полной мере всезнание, а в бесконечных знаниях, бесконечные печали. Так на свет появилось сумасшествие. Но вот в чем ирония. Она отвечает не только за безумие, но и за ее антипод, здравомыслие. У сумасшествия есть определенные обязанности, как у одной из вечных. Одна из них состоит в том, чтобы периодически навещать безумных людей и подкидывать дровишек в их пылающий разум. Чем она конкретно и занимается в данный момент, находясь рядом с Джокером? Меня всегда удивлял тот факт, что безумному клоуну постоянно, каким-то чудом, удавалось выживать в самых невозможных для жизни ситуациях. Как, например, взрыв автомобиля, падение с крыши, выстрел из пистолета. Ты только успевал подумать, что в этот раз он уж точно кони двинул, как главный враг Бэтмена вновь представал, на радость публике, без единой царапины. Теперь же всему этому есть логическое объяснение. Младшенькая безобразница семьи Вечных не хотела так просто расставаться с таким безумно сумасшедшим экземпляром, как Джокер, и порой протягивала тому руку помощи. А в тех случаях, когда она помочь не могла, и Джокера убивали, сумасшествие направляло свой взор в сторону его убийцы, и того ждала весьма неприятная участь. К примеру, когда Супермен проткнул рукой грудину клоуну, и навсегда избавил мир от этого психопата, сам превратился в безумного тирана, игнорирующего собственный голос разума. Или когда темный рыцарь убил своего заклятого врага, и превратился в жуткое нечто, Бэтмена, который смеется. Тогда уже всем было не до смеха. Как по мне, лучшим решением будет, Джокера не трогать. По крайней мере, не смертельным исходом для последнего. То, что Брюс всеми силами старается не убивать этого безумного комедианта, является его самой большой услугой человечеству. Его слова о том, что если он убьет клоуна, то на его место может прийти другой, более опасный враг, вполне оправданы. Что касается меня, то сегодняшнее откровение породило во мне множество мыслей и натолкнуло на всеобъемлющие размышления. Когда у меня не осталось сомнений в том, что за спиной у Джокера возвышалось сумасшествие, в моих мыслях возник образ ее старшей сестры, сильнейшей представительницы семьи Вечных, смерти. Когда я очнулся в этом мире, то уже находился в этом теле. Тогда вставал вполне разумный вопрос, и имелся логический на нее ответ. Алекс Рид, живший в этом мире, умер. Тогда-то моя душа и вселилась в его тело, и мы, как говорится, восстали из мертвых. Вот только, знает ли смерть об этой метаморфозе? По идее должна, как и все всемогущие существа в этой мультивселенной, но я, почему-то, уверен в том, что их радары до сих пор не обнаружили факт моего существования. Ответ на такое невозможное явление кроется в моем пассивном навыке, разуме игрока. Из-за него никто не может прочитать мои мысли и выяснить мои намерения. А из-за того, что моя душа изначально не принадлежала этому миру, то никто из них не может узнать мою судьбу, мое прошлое и мое будущее. Все это находится по ту сторону вселенной, куда им путь неведом. Я будто камешек, брошенный в течение времени этого мира, способный своим присутствием менять ход истории. Таким образом, даже при помощи одного из самоцветов бесконечности, камня времени, никто не сможет увидеть мое будущее. Вот только, боюсь, остальные способности камня на меня все же подействуют. Как, например, петля времени или чрезмерное старение. К несчастью, это также означает, что я не бессмертен. Если я умру, то по мою душу явится смерть, хоть для нее это и будет довольно неожиданно, забирать жизнь одного и того же человека два раза. Правда, если я примусь слишком сильно вмешиваться в жизнь других и влиять на их конечный исход, то обо мне узнают. Неважно, так или иначе, рано или поздно это случится. Поэтому переживать об этом смысла нет. Сегодня я убедился, что моя интуиция способна почувствовать даже существ, силы которых находятся в кругах высших эшелонов мироздания. И эти могущественные создания не могут преодолеть барьер, наложенный в моем сознании разумом игрока. А это значит, что тот, кто дал мне систему и перенес в этот мир, находится на ступени выше. И если предположить, что присутствие или то, не знаю кто в этом объединенном мире является высшим богом, пребывают в блаженном неведении обо мне, и не могут влезть мне в голову. В таком случае, Я даже представить себе не могу, в чьих именно руках находится моя судьба. Ну черт с этим, буду жить, как жил до этого, покорять сердца женщин, стремиться стать сильнее, и попутно навалять всем задницы. Возможно, в конце моего пути, мне откроются тайны моего предназначения, и личность того, кто в ответе за это. Насчет сумасшествия, присутствующую здесь, я совершенно не волнуюсь. Она беззаботная и легкомысленная особа со своими тараканами в голове. Она не станет сообщать о таком незначительном субъекте, как я, своей семейке. Правда, если у меня не разыгралось воображение, то я сумел чем-то задеть ее любопытство. Она поняла, что я ее увидел. Не может быть, хотя и не важно, лишь бы она не увязалась за мной, приняв за еще одну интересную игрушку, пригодную для промывания мозгов, и получения ее дара в виде лишения рассудка. К ее несчастью, все попытки влезть в мою голову заранее обречены на провал. Свести меня с ума у нее никогда не выйдет. Вот только, почему у меня такое чувство, что данный факт лишь еще сильнее разожжет ее любопытство. Будем надеяться, что пронесет. Алекс, воззвал ко мне Джокер, выдернув меня из царства подсознания. Ты ненадолго отключился. Вспомнил что-нибудь смешное? Ха-ха. Да нет, просто заметил у стены муху, указал я пальцем на жужжащие насекомые. Понимаешь, меня бесит, когда они так потирают передние лапки. Такое чувство, что у них есть планы, мне скоро жопа. Хм, звучит как нечто логичное. Прихлопнул Джей жужжащее недоразумение своим тапком. Проблема финита, ха-ха-ха. Итак, Алекс, у тебя есть сегодня еще какие-нибудь дела в этом санатории? Пожалуй, что так, мне еще предстоит встреча с Харли, а после, с ее подругой Памелой. С этой мужененавистницей, встречались мы с ней как-то пару раз. Она при каждой нашей встрече хочет меня пришить. Не знаю, чем именно я успел насолить этой зеленой мадам. У меня даже есть любимые цветочки в горшочке у себя дома. Зараза, я забыл попросить ребят поливать их раз в 5 дней. Мои бедные малышки, наверное, уже отошли в мир иной. Ладно, думаю, она имеет полное право меня ненавидеть, произнес Джокер, выяснивший мотивы плюща. Боюсь, она не любит тебя не из-за этого, а потому что не хочет видеть страдания Харли, которой ты причиняешь боль. Конечно, говорить такое вслух я не стану. Зачем же портить столь логическое умозаключение человека с белым гримом и зелеными волосами? У меня есть к ней дело. Какое дело? Может быть, я смогу помочь? Боюсь, что нет. Мне необходима помощь высококлассного специалиста по ботанике. Цветочки решил посадить? Спросил безумный клоун, чья улыбка никак не спадала с лица. Пока и сам не знаю. Мутные дела вы ведете, мистер, бросил на меня подозрительный взгляд главный маньяк Готэма. Того глядишь, и у нас случится пополнение. В этом я сомневаюсь, скорее уж наоборот, ряды опустеют. Считаешь, порой нужно лишь слегка подтолкнуть, хитро прищурился мой собеседник. Я не стану злодеем, напротив, даже кое-кого вытяну оттуда. Послушай меня, Джей, обратился я излюбленному пациенту Аркхема. Если ты что-то сделаешь мне или моему окружению, я стану скучным. Что, и ты для меня перестанешь существовать? Я сотру тебя из моих воспоминаний, и никогда не вспомню. Ты больше не сможешь сыграть со мной, удивить меня или пошутить надо мной. Я не буду убивать тебя или гнаться за тобой. Есть вещи и похуже этого, не так ли? Быть проигнорированным, незамеченным, скучным. И тебя все это будет ждать, если ты совершишь поистине глупый поступок по отношению ко мне. Прямо сейчас я ввел словесную войну. Мне необходимо расставить все точки над «и», прежде чем в голову Джокера польются мысли сыграть со мной, как со своим извечным врагом Бэтменом. Он может попытаться довести меня до безумия, наплевав на все нормы морали, ведь они для него и так ничего не значат. В отличие от темного рыцаря, я – публичная личность. Моя жизнь – как на ладони, и я не могу допустить, чтобы с близкими мне людьми случилось несчастье. Для них еще слишком рано вступать в такие конфликты, по крайней мере, пока я не найду способ сделать всех сильнее. Обычными угрозами Джокера не угомонить, скорее наоборот, это его лишь сильнее раззадорит. Но ведь угрозы могут быть абсолютно разными. Чего больше всего боится главный шутник Готэма? Того, что его шутки проигнорируют, что его перестанут замечать, что он станет для всех обыденностью. Именно на этом я и сгустил акцент, и сейчас собираюсь пожинать плоды. Искренне надеюсь, что сумел отгородить Джокера от своей личной жизни хотя бы на время. Сколько раз я ловил себя на мысли, что мне не хватает времени. Всего лишь немного, еще немного времени. Ха-ха-ха-хе-ха-ха, Алекс, ну че ты такой серьезный, твое лицо мрачнее, чем у быца, а это не добрый знак, уж поверь мне, весело засмеялся клоун. Ха-ха-ха, да, прости, не знаю чего это вдруг на меня нашло, должен тебе признаться, мой дорогой друг, перешел Джокер на шепот, если бы это сказал кто-то другой, я бы ему не поверил, но раз это говоришь ты, я не могу не верить, ведь я знаю, что ты никогда не лжешь, не терпишь вранья, так ты мне говорил. Хех, можешь счесть меня лжецом, но у меня аж в позвоночнике похолодело от твоих слов. Ха-ха-ха, я никак не могу потерять доверие своего кумира. Не упаси безумие, если ты потеряешь свое вдохновение и я больше не прочитаю твои чудесные книженцы. Боюсь, не переживу такой трагедии. Ха-ха-хе, моя небольшая победа. Может праздник организовать? Все-таки я сумел убедить Джокера не причинять вреда мне и моему окружению. Вот только делать это, почему-то совсем не хочется. Зная переменчивый характер злодея, он может завтра и не вспомнить свои слова, и поступить в угоду своему настроению. Что ж, против этого мы бессильны, а потому единственной надеждой на предотвращение несчастных случаев остается моя интуиция, которая, к слову, после встречи с сумасшествием стало лишь сильнее, и данный факт меня не мог не обрадовать. Все-таки интуиция является моей чуть ли не главной спасательной соломинкой в этом жестоком мире героев и злодеев. Поговорив с Джокером еще немного, я, наконец, покинул его палату. За дверью меня ожидало обеспокоенное Бордо, лицо которой выражало ту же самую тревогу, которая появилась прежде, чем я зашел в камеру. Мне, конечно, очень импонирует, что девушка так сильно беспокоится о моей безопасности, но когда вспоминаешь, что она является твоим телохранителем, впечатления сильно гаснут. Искренне надеюсь, что в будущем она будет переживать обо мне не как о клиенте, а как о ком-то большем. Но на данный момент мы знакомы всего 2 дня, чего еще я могу ожидать? Саша, я вернулся к тебе в целости и сохранности. Рада за вас. Должна признать, вы меня удивили, когда так бесстрашно шагнули навстречу с самым безумным психопатом Готэма. Возможно, те статьи и не врали о вашем героизме, как я думала изначально, сообщила секьюрити, вернув себе прежнее невозмутимое лицо. «Погоди, ты сомневалась во мне?» Возмущенно посмотрел я на девушку. «Разве что совсем чуть-чуть», — одарила она меня хитрым взглядом. «Мда, и что тут скажешь? Ладно, пора встретиться с другим безумным пациентом Аркхема. Но сначала, у меня есть одно незавершенное дело. Сегодня, вместе с новым достижением, система вознаградила меня увеличением интеллекта на 5 единиц, а также 5 свободными очками характеристик. Не раздумывая ни секунды, я ввел все 5 очков в тот же интеллект, ведь это как-никак единственная характеристика, которую я не могу повысить самостоятельно. Ну, разве что, кроме харизмы, которую я также не имею понятия как поднимать. Окно статуса. Имя. Алекс Рид. Раса. Человек. Возраст. 21. Сила. 29. Скорость. 29. Ловкость. 29. Выносливость. 35. Интеллект. 54. Мудрость. 105. Харизма. 22. Боевое мастерство. 22. Жены короля. 3. Свободных очков. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Активные. Нет. Достижения. Ученик Бэтмена. Король гарема. Мудрец. Я вмиг смог почувствовать изменения в потоке мыслей. В прошлом, когда я пробил отметку в 40 единиц, мог разделять свое сознание на 2 совершенно независимые друг от друга части. Сейчас, когда мой интеллект превысил 50, я смог разделить его еще на 1 часть. Теперь мои мысли могли двигаться в 3 разных направлениях, никак не мешая и не взаимодействуя друг с другом. Это открывает для меня много возможностей. Также, ключевым изменением в статусе являлось прибавление новой характеристики – мудрость. Никак не ожидал, что она у меня будет самой высокой, целых 105 единиц. Это мой единственный 3-значный параметр. Если подумать, то такое высокое значение мудрости вполне оправдано. Ведь данная характеристика, в первую очередь, отвечает за мои знания касательно устройств и тайн Вселенной. Пусть я и не изучал внутреннюю структуру мироздания, я обладаю огромной информацией об этом мире. Я читал комиксы, смотрел фильмы, сериалы, мультсериалы, анимационные фильмы. Я знаю, как зародилась эта вселенная, я видел высшего бога обеих мультивселенных, известных как Присутствие и ТА, пусть даже лишь на графических страницах. Я знаю о существовании всех могущественных существ, скрытых глубоко от посторонних глаз. Думаю, все это повлияло на столь высокую оценку мудрости. Если я хочу поднимать ее и дальше, то придется своими глазами лицезреть всю необъятность Вселенной. Ведь мне дали целых 3 очка, лишь за то, что я мельком глянул на сумасшествие. Если бы мне посчастливилось увидеть остальных членов ее семейки, то данная характеристика бы вмиг поднялась вверх. Хотя, я все же перетерплю, не стоит беспокоить столь занятых личностей. Пускай работают себе и дальше, не обращая внимания на такого незначительного персонажа, как я. Хотя, возможно, в далеком будущем, это им еще аукнется. Кто знает. Глава 64. Сеанс психотерапии. Алекс, кинулась на меня блондинка, едва я вступил в ее камеру. Она обхватила меня своими конечностями словно осьминог, и, судя по всему, отпускать не желала. «Я тоже рад тебя видеть, Харли, но может все-таки слезешь с меня?» «Нет, не хочу», — выдала она резкий отказ. «Я наконец-то смогла вновь встретиться со своим волшебником, и хочу вдоволь насладиться его присутствием. Почему ты зовешь меня волшебником? Ты ведь применил свои волшебные чары, чтобы очаровать такую сумасшедшую девушку, как я. А еще ты ловко провернул трюк с кольцом в том клубе пингвина. Я до сих пор не понимаю, как тебе это удалось, учитывая то обстоятельство, что я буквально час назад получил титул мудрец, в неком роде делающий из меня волшебника. Ее слова воспринимаются совсем иначе. Ты ведь пришел, чтобы еще раз поговорить с Эви? Спросил Арлекин, все же освободив меня из своего жесткого хвата. Верно, я говорила с ней на днях. Она по-прежнему против всей этой авантюры. Главная причина в том, что она не доверяет тебе. То, что ты ей говоришь, уж слишком идеально, отчего она и не верит, поведала Квин на результатах встречи со своей зеленой подругой. Но отчаиваться еще рано. Я, как профессиональный психолог, заявляю, что она хочет этого. Она хочет измениться, выйти отсюда, довериться кому-то. Но она боится, Алекс. Она не решается сделать первый шаг, но про себя постоянно думает об этом. Айви стоит на перепутье и находится в глубоких раздумьях. Нам лишь нужно немного помочь ей. Протянуть руку, с широкой улыбкой, Харли протянула мне руку. Не знаю, удастся ли мне в итоге разбить окружающий ее ореол недоверия, но вне зависимости от результата, я искренне благодарен тебе, Харли. Легонько чмокнул я ее в щечку. Это что еще за целомудренный поцелуй такой? Разразилась девушка недовольством. Эх, что за мужики пошли, все приходится делать самой. Она решительно притянула меня к себе и поцеловала в губы. Мне оставалось лишь закрыть глаза и пойти к ней навстречу, при этом крепко обняв ее за талию. Вот так нужно целовать свою любимую, произнесла блондинка веселым тоном. И чтоб больше никаких неуклюжих недоразумений, отчитала она меня. Желание дамы для меня закон, повиновался я столь волевой женщине. Хорошо, кивнула бывший психолог, довольная моим ответом. У нас ведь еще есть время, не так ли? Ты можешь встретиться с Эви чуть позже. На что она намекает? Ложись на кровать, заявила клоунесса, отчего я вмиг занервничал. Вы не подумайте, я вовсе не против быть с ней, просто я бы хотел, чтобы это произошло в более романтичной обстановке. Ну, если уж совсем припрет, я готов делать это и в переулке на улице. Острые ощущения и все такое. Но вот заниматься любовью в Аркхеме, это уж слишком. Увольте. Пока я размышлял о том, как бы мне отвертеться от столь горячей ситуации, Харли меня уже разложила на кровати. Итак, мистер Рид, что вы можете рассказать о себе? Спросила девушка, сев рядом на стульчик и перекинув ногу на ногу. Облом, ха-ха, даже как-то смешно стало от того, что я себе навоображал. Я кинул взгляд на бывшую сообщницу Джокера. Сейчас она выглядела совсем другим человеком, вокруг нее будто витала аура серьезной собранной женщины. Когда я только зашел в палату Харли, то сразу же рассмотрел ее своей интуицией. Как я и подозревал, она тоже имела при себе частицу сумасшествия, пусть и в более легкой форме, чем у безумного клоуна Готэма. Младшенькая семья Вечных никак не могла обойти своим вниманием столь подходящую для своих мозговыносящих манипуляций особу, как доктор Квинзель. Но она, по всей видимости, в состоянии справляться со своим безумием и становиться здравомыслящей. Она сама решает, как именно ей вести себя. И, судя по всему, роль веселой и чокнутой клоунессы нравится ей больше, чем серьезного психолога. «Доктор, вы хотите провести со мной сеанс психотерапии?» – спросил я, продолжая лежать на кровати. «А вы против, мистер?» – ответила она вопросом на вопрос. «Я лишь хотел напомнить, что вы влюбились в последнего своего пациента, с которым проводили свои сеансы. Так ведь на то и расчет», – хихикнула девушка. «Нам нужно узнать друг друга получше, и что может этому поспособствовать лучше, чем разговоры по душам. Итак, откройте же мне свои тайны, которые вы так старательно ото всех прятали. И что мне говорить? Давай начнем с твоего прошлого. Что ты можешь мне о нем рассказать?» «Да ничего, собственно. Я не помню своего прошлого», — сообщил я, впадая в раздумья. «Совсем, совсем, у меня лишь обрывки воспоминаний, разные моменты жизни, разбросанные в уголках памяти. Я помню, что я делал, о чем разговаривал, о чем думал. Но вот где это происходило, с кем именно я общался, и к чему привели мои тяжкие думы, я не имею ни малейшего понятия. Я лишь знаю, кто я сейчас, но вот кем я был. Ответ на этот вопрос вечно ускользает от меня. Порой ко мне возвращается часть воспоминаний. И о чем они? Кем бы я ни был в прошлом, я, похоже, хорошо рисовал. Также я играл на гитаре и пианино. Это весьма полезные навыки, но я не знаю, что сподвигло меня к их изучению. Прошлая жизнь как в тумане. Я рассматривал потолок камеры, словно пытаясь заглянуть по ту сторону. Ты отгородился от нее, сказав «прошлая жизнь», это значит, что ты вовсе не хочешь вернуть ее себе? — спросила доктор Квин. «А зачем мне это? Прошлое уже прошло. Я всего лишь хотел бы о ней знать. Быть в постоянном неведении очень некомфортно, но ведь тебе это вовсе не мешает. И потом, можешь ли ты гарантировать, что останешься таким же, как сейчас, если вспомнишь себя прежнего?» — задала она вопрос, поставивший меня на время в тупик. «Верно, я совсем не знаю, какие именно воспоминания вернутся ко мне. Будут ли они радостными, или с оттенками грусти, яркими, или же окутанные мраком? С одной стороны, я хочу знать, хочу вспомнить свою жизнь, узнать, какой она была в прошлом мире. Но с другой, что-то меня останавливает. Я не буду стремиться к своему прошлому, но если она все же придет ко мне, я не стану избегать ее. Вот уж не думал, что буду говорить о своих проблемах с психологом, тем более, что с самой Харли Квинзел. Должен признать, она и впрямь превосходный мастер своего ремесла. Наш сеанс продолжался несколько часов. Я говорил о себе, о своих будущих планах, правда, лишь касающихся дел компании. После, чудесный доктор и сама разоткровенничалась, поведав несколько своих тайн. Она рассказывала о моментах в школе, в колледже, в лечебнице Аркхема, когда она еще была простой сотрудницей. После, ее понесло, и она выложила мне о своих темных и жестоких делах, которые совершила, будучи безумной клоунессой на привязи у Джокера. Меня потрясли ее откровения. Зато теперь я могу смело утверждать, что узнал Харли получше, и мы смогли чуть сблизиться. Ведь до этого, я не совсем понимал, как именно мне следует с ней себя вести. После такого продуктивного сеанса душеизлияния, мы оба смогли найти стержень для нашего будущего общения. Я был готов попрощаться с Квин, как она вновь набросилась на меня и увлекла в страстный поцелуй. «Удачи тебе, мой волшебник», — мягким голоском произнесла Арлекин, оторвавшись от губ. «Тебе понадобится все твое магическое очарование, чтобы сразить Айви и увести ее отсюда. Я также не намерена задерживаться здесь дольше, чем нужно, а потому, надеюсь, что в следующий раз мы все встретимся уже на свободе. Хех, сделаю все возможное. Сейчас меня ждал последний визит в райский сад ядовитого плюща, и я не могу сказать, что нервничаю. Скорее наоборот, я весь в предвкушении от нашей новой встречи. Красивая девушка и красивый парень в одном помещении, что может пойти не так? Вот именно, все. Ладно, пора на встречу с матерью природы. Знаю, знаю, звучало немного надменно, но ведь главное, это суть. Я вновь был окружен благоухающей флорой. Здесь так и просится фраза. По-прежнему цветет и пахнет. Здравствуй, Памела, — обратился я к девушке, стоящей в самом отдаленном уголке сада. Мы вновь встретились. Тебе здесь не рады? — холодным тоном произнесла плющ, отчего всю растительность слегка тряхнула. А я надеялся на более теплое приветствие. Видно, не судьба. Если вновь пришел выдавать из себя сладкую речь, лучше покинь это место. Я не собираюсь тебя слушать. Обидно, — прошептал я, сокращая между нами дистанцию. Честно признаться, я не готовился к нашей встрече. Я не придумал никак новых доводов, способов, аргументов. Я не знаю, как именно мне изменить твое мнение. Тогда зачем ты здесь? Спросил Айви, посмотрев на меня. Просто поговорить? Спросил я, в первую очередь, себя самого. Я лишь верю в то, что ты примешь правильное решение. Я чувствую, что ты готова пойти со мной, но тебя что-то сдерживает. Хочешь узнать? Я расскажу. Давно в прошлом я решила попытаться навсегда покинуть Готэм. Сбежала из Аркхема и поселилась на необитаемом острове в Карибском море. С помощью своих сил я превратила бесплодные пустоши в тропический рай. Именно тогда, в первый раз в своей жизни, я была счастлива, поведала Памела, бросаясь в воспоминания. Знаешь, что случилось после? Одна американская корпорация решила испытать оружие на острове, думая, что он заброшен. После этого я вернулась в Готэм, чтобы наказать виновных. Я еще не всех нашла, но сделаю это. Тогда я и поняла, что мне и людям не дано жить долго и счастливо. Не все люди плохие, и не все в ответе за это. Не обобщай, пожалуйста. О, неужели ты хочешь сказать, что я не разбираюсь в людях? Тоже мне проблема. Можно подумать, кто-то из них разбирается во мне, усмехнулась представительница зелени, возвращая свое внимание к цветам. Я пытаюсь. Неужели? Притворно удивилась Айсли. Лучше не надо, пощади себя. Я сама уже давно бросила попытки понять людей. Поэтому, не буди во мне верю. Я не могу утверждать, что понимаю, какого это. Чувствовать эмоции природы, всю ее боль, когда растущий технологический прогресс человечества губит растительность. Даже представить себе не могу весь этот неугасающий гнев, подпитываемый такой болью. Памела промолчала. Думаю, ее удивил тот факт, что обычный человек смог настолько верно озвучить ее внутренние чувства. Тут я схитрил, так как помнил об этой ее особенности со времен чтения комиксов. На войне все средства хороши, верно, но дай мне шанс, посмотрел я в глаза безмолвной дриаде. Я хочу понять и разделить с тобой эту ношу, если придется. Почему я должна тебе верить? Я встречала много мужчин, и никто из них не заслуживал моей веры. Последний представитель данного пола даже провел надо мной пару экспериментов. Он не обращался со мной как с человеком, для него я была лишь растением. Не это ли знак того, что отныне я не принадлежу к людскому роду? Не то чтобы я была против такого мнения, просто хочу напомнить о том, что первый шаг к этому сделал человек, а не я. Ты говоришь о Хьюго Стриндже, так ты знаешь о нем, удивилась Памела, и знаешь, что именно он из себя представляет. Если у тебя есть такие обширные возможности, чтобы даже вытащить меня отсюда, не значит ли это, что ты мог бы также раскрыть городу истинную личность этой скользкой змеи? Но ты почему-то до сих пор не сделал этого. Не мне судить его, покачал я головой. Я не благодетель, не святой и не спаситель. Я не могу помочь всем и вся. В первую очередь, я забочусь о своем благополучии и благополучии окружающих меня людей. А ведь я говорила Харли, что ничего в этом мире не бывает просто так. Как после этих слов я могу довериться тебе? А что в них не так? Я лишь сказал правду, как это делаю всегда. Я забочусь о своем окружении и о людях, что рядом со мной. Я не предам их, не дам в обиду и буду помогать, когда им потребуется моя помощь, озвучил я свою позицию. Памела, если ты примешь мой добрый жест, я стану тем, кому ты сможешь доверить свою жизнь и благополучие окружающей природы, что столь много для тебя значит. Я буду всецело заботиться о тебе. Хех, проговорил эти слова, и вспомнил недавний диалог со Стринджем. Он так в наглую заявлял, что после того, как ты покинешь стены этого здания, скоро вновь вернешься сюда, непосредственно под его подчинение. Пошел он в задницу. Ведь я верю, что однажды дав слово, ты несомненно сдержишь его. И если я прав, а это действительно так, то позволь мне позаботиться обо всем остальном. Если Хьюго захочет каким-то образом подставить тебя и вернуть в Аркхем, будь уверена, я сделаю все, чтобы этого не допустить. «Складно говоришь», – прошептала Айви, чье выражение лица уже давно утратило свой безэмоциональный вид. «Но как насчет Харли? Что ты собираешься делать с ней? Зачем она тебе? У тебя сложилось обо мне неправильное мнение. Я не во всем ищу выгоды. Харли уже стала для меня близким человеком. Она доверилась мне, и я не могу подвести ее. Я позабочусь о ней и постараюсь ответить на ее чувства, дав ей ту любовь, которую она всегда заслуживала. «Ты очень эгоистичный человек, Алекс», — заявила Плющ, наматывая круги вокруг меня. «Так значит, я должна стать хорошей и начать помогать людям? Боюсь, мне будет крайне трудно выполнить это. Начни с малого, помоги вначале одному. Например, мне», — указал я на себя пальцем, ярко улыбнувшись. «Точно, ты же хотел, чтобы я помогла тебе с каким-то исследовательским проектом. У меня к тебе такой вопрос. Этот проект опасен, в чужих руках, несомненно», — подтвердил я данный факт. «И зачем он тебе? Что ты с ним собираешься делать? Разбогатеть на нем?» «Не угадала. Скорее уж я разорюсь с ним, чем хоть что-то заработаю. Нет, он нужен мне, чтобы получить силу. Мне нужна сила, если я хочу выжить в этом мире и защитить близких мне людей. Мир меняется, и отныне огнестрельное оружие – не гарантия победы. Туда же можно отнести и ядерные боеголовки. Со временем они станут вовсе бесполезны для защиты Земли. Ты говоришь это с такой уверенностью, словно знаешь будущее. В некотором роде, можно сказать и так, не стал я уклоняться от ее предположения. И что же нас ждет в будущем? Спросила Айсли, усмехнувшись мне в лицо. Если коротко, то нам всем жопа. Причем, всей планете, а это значит, что и всей природе в целом. Вот как, протянула доктор ботаники, явно не веря ни единому моему слову. Если я помогу тебе, то предотвращу этот апокалипсис. Разумеется, нет. Это лишь даст мне и дорогим мне людям шанс на спасение. Шанс выжить в час великого кризиса. Значит, я помогаю тебе, а ты помогаешь мне, во всем меня поддерживая. Включая финансирование моих работ, а также моего фонда по защите окружающей среды, если я в будущем его создам. Звучит, как нечто неправдоподобное. Айви, обратился я к ней ласково. Ты только представь, чего можешь добиться, защищая окружающую природу, если тебя не станут останавливать и сажать за решетку. Ты ведь способна коренным образом повлиять на флору всей планеты, если будешь действовать правильно, и не забирая при этом человеческие жизни. Ты можешь очистить биосферу планеты, которая каждый день подвергается заражению. Тебе лишь нужно действовать в рамках закона, а иногда, когда никто не видит и никому не угрожает опасность, можно этот же самый закон отбрасывать в сторону. Ведь главный результат, лишь бы не было жертв. Хех, да, но я не хочу этого. Ты лжешь, поставил я под сомнение ее слова. Я это чувствую. Я не говорил этого до сих пор, но я тоже обладаю некоторыми особыми силами. Например, я могу распознавать ложь. Естественно, я говорю об интуиции. И после того, как она опнулась, после встречи с одним из аспектов Вселенной, я способен моментально узнать, говорит ли мой собеседник правду. И что с того, да, я солгала, или же нет? С чего бы мне верить в то, что ты можешь знать об этом? А если и можешь, это ничего не изменит. То, что я говорю, и то, что я думаю, могут быть разными вещами. Но я не буду жалеть о том, что сказала, или же чего не сказала. Поэтому можешь заткнуться и проваливать отсюда. Как я уже говорила, я не хочу всего этого. Я не хочу и не буду тебе доверять. Ты сейчас сказала то, о чем думала. Считай, как хочешь, и выметайся с моего сада. Выпроваживала меня хозяйка. Так и быть, я покину тебя. Но перед этим позволь кое о чем сообщить. Я попросил одного охранника по имени Арон Кэш оказать мне небольшую услугу. Он будет приходить к тебе время от времени, и если ты поменяешь свое решение и согласишься помочь мне, то можешь сказать ему об этом. Он передаст мне твои слова, и я вытащу тебя отсюда. Я закрыл за собой дверь и глубоко вздохнул. Как все прошло, поинтересовалась Бордо, прождавшая меня в коридоре все это время. Вы сумели убедить ее? Ха-ха, нет, в этот раз тоже облом, засмеялся я, пытаясь скрыть смехом свою неудачу. Но у меня хорошие предчувствия, бросил я последний взгляд в сторону закрывшейся двери. Возможно, в скором будущем все изменится. Ладно, поехали домой. Да, глава 65, звонок. Запомни, Марвин, шляпа – это неотъемлемая часть твоего образа. Дорожи ей, передал я парню головной убор. Сам я тоже не отставал и надел такую же белую шляпу с мягкими полями, обвитую черной атласной лентой и чуть заметным аккуратным в цвет бантом. Сегодня я вновь проводил время в студии звукозаписи, обучая новенького фирменным движением Майкла Джексона и демонстрируя, как следует взаимодействовать с новым предметом аксессуара. Я сочинил песню, подходящую под новый танец. Называется он Смартхцриминал, скользкий преступник. https://www.youtube.com/watch/vhd3vffhvs4. Двигаясь в такт музыке, я не забывал и о шляпе, время от времени наклоняя ее так, что она почти полностью закрывала мне лицо. Помимо головного убора, основным элементом этого танца является так называемый антигравитационный наклон. Это была еще одна визитная карточка короля поп-музыки, наклон тела к полу на 45 градусов. Вместе с исследователями Джексон придумал ботинки с трехгранной прорезью на пятках. В эту прорезь входил торчащий из пола металлический штырь, это позволяло ему обмануть гравитацию. Надо бы найти смышленых людей, способных подобное воссоздать. Ладно, с этим позже разберусь. Отрепетировав танец, я включил уже другую музыку, которую тоже написал сегодня утром. Beat it, делай ноги. https://www.youtube.com/watch/vrtxuvdk0. Должен сказать, сегодняшний день начался весьма продуктивно. Я успел набросать целых 4 новых трека для Марвина, и тем самым завершить его мини-альбом, состоящий из 5 песен. Осталось доработать аранжировку, и можно пускаться в пляс. Третья композиция, «Бат», «Плохой», как и предыдущие два, несла в себе общую тему ужасов беззакония. https://www.youtube.com/watch/vetsuksayzatstriku. Антипреступный посыл послужит хорошим подспорьем для роста популярности этих треков, ну и «Шляпа», разумеется. Она станет главной изюминкой образа. «Саша», — окликнул я свою защитницу, сидевшую все это время в сторонке, погрузившись в мобильную игру. «Как тебе наш танец?» «Прям слов не подобрать», — отложила она свой телефон, бросив на нас задумчивый взгляд. «Вот если бы ты бился так же хорошо, как танцевал, было бы еще лучше. Не будь так критична. У меня еще все впереди. Думаю, стоит сделать небольшой перерыв. А тебе, Марвин, не помешает послушать последнюю песню, которую я сегодня написал. Обрадую тебя тем, что при ее исполнении можно не танцевать, зато придется подтянуть вокал. Это лирическая песня о любви. You are not alone, ты не одинок». https://www.youtube.com/watch/vpykadnsv. Я не хотел, чтобы люди подумали, будто Марвин способен исполнять лишь быстрые, шумные и танцевальные композиции. Он должен быть в состоянии петь романтически-драматические, медленные, ласкающие слух песни, какой и является «You are not alone». Это баллада о любви и одиночестве. Она будет выделяться на фоне остальных песен, но это только сделает ее еще более ценной. Как только песня была представлена, мы, со свежими силами, вновь приступили к репетиции танца. Пов Саша Бардо, Алекс Рид. Приступая к работе, я даже не предполагала, насколько интересным и в то же время странным человеком окажется мой новый босс. Когда меня уведомили о том, что кто-то хочет нанять меня телохранителем, причем за баснословную сумму, я очень удивилась. Было очевидно, что новый клиент хотел заполучить в свои защитники именно меня, и денег на это он не жалел. Не знаю, почему среди бесчисленных кандидатов его интересовала только я. Вначале я подумала, что он меня откуда-то знает, или же когда-то встречал, но с памятью у меня всегда было все в порядке, и потому была уверена, что о человеке по имени Алекс Рид я слышала впервые. Все это казалось странным, и я решила держаться от таких странностей подальше, и посему запросила за свою работу свыше 1-2 миллиона в год, надеясь, что это заставит его от меня отказаться. К моему изумлению, он согласился выплатить сумму. Немного подумав, я решила, почему бы и не попробовать, тем более, за такие деньги. К тому же я профессионал и знаю свою работу, что я теряю или чем рискую, и я согласилась. Благодаря своим обширным связям, я выяснила, что конкретно представлял из себя мой новый клиент. Писатель, композитор, певец, разработчик игр, основал компанию и занялся одним из самых убыточных направлений в бизнесе, индустрии развлечений. Ко всеобщему удивлению, Алекс, хоть и медленно, но верно, возвышает свою компанию. Еще одним ключевым моментом его биографии служит его тяга к женщинам. По достоверным источникам, у него есть целых 3 дамы сердца. Меня это не удивляет, богатые люди зачастую заводят себе несколько любовниц. Самым интересным из того, что я смогла о нем разузнать, стал случай в ночном клубе «Пингвина». Клоун-психопат Готэма ворвался на банкет без приглашения и взял всех присутствующих в заложники. По словам нескольких очевидцев, от неминуемой гибели их спас Алекс Рид, храбро выступивший против Джокера. Вначале я не поверила этому, но после нашего визита в Аркхем, мои сомнения несколько рассеялись. Однако, в то же время, интерес к моему работодателю лишь возрос.